Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 10. «Ну давай же, делай, как я хочу!» Мофа не успокоился и снова попытался установить контроль над седьмой звездочкой. Первая звездочка была самой послушной, ведь это она была первой и каждый день активировалась. Теперь она становилась медленной при одной только мысли Фаня. Вторая немного сопротивлялась, но после двигалась следом за первой. Затем третья, четвертая, пятая. Шестая также не сопротивлялась. «О да, теперь только ты!» Мо Фань сконцентрировал все свои силы на седьмой звездочке. Седьмая звездочка начала двигаться быстрее прежде, чем Мо Фань начал что-либо предпринимать. Однако Мо Фаню удалось ее немного подцепить. С большим сопротивлением она медленно приближалась к другим звездам. «Хорошая звездочка! Вот так!» Мо Фань, видя, что седьмая звездочка встала в ряды, волновался. Остальные шесть звезд, как послушные собаки, которые будут сидеть на месте. Но седьмая, как кошка, что гуляет сама по себе, неспокойная и непостоянная. «Пока ты под контролем, я должен приручить!» Стиснул зубы мальчик. Медленно, медленно. Седьмая звезда наконец остепенилась, следуя вдоль остальных шести по орбитальной траектории. Внезапно по звездам пронесся словно молния фиолетовый луч, заставляя семь звезд следовать за собой. Это было похоже на метеор, что кружился вокруг звезды. «Теперь можно сотворить заклинание!» Мо Фань сидел в черном пиджаке на заднем сиденье автобуса, когда вокруг него появились фиолетовые лучи, покрывая Фаня силой. «Удар молнии! Я могу теперь использовать удар молнии!» Мо Фань был очень рад и не мог не смеяться. На правой руке мальчика появились дуги молний, покрывая руку, словно танцующие змеи. «О мой бог! Волшебник! Там волшебник!» «Маг молний! Подождите секунду! Почему я чувствую оцепенение?» В автобусе послышались вскрики. Старая тетка с обедом, взрослый мужчина, возвращающийся домой с тренировки, девушка, что играла в телефоне, и один извращенец, что приставал к девушке. Все в шоке смотрели на Мо Фаня. «Великий! Великий волшебник! Я больше не буду так делать! Пожалуйста! Я прошу вас!» Мужчина средних лет, преклонив голову к земле в страхе, умолял Мо Фаня о пощаде, шмыгая носом. Этот извращенец думал, что Фань видел его жалкое поведение и поэтому разгневан. Удар молнии выглядел устрашающе. Все в автобусе были ошеломлены. Особенно хулиган. Он чувствовал, будто его парализовало. «Я заберу твою собачью жизнь, если увижу еще раз, то останешься без обеих рук!» Мо Фань резко встал и угрожающе посмотрел на растлителя. «Да-да, не будет следующего раза, я обещаю, такое не повторится!» Растлитель выбежал из автобуса, как только тот остановился. Тетушки и дядюшки хвалили Мо Фаня. Даже некоторые молодые люди восхищенно смотрели на него. «Мамочка, старший братик удивителен, а я смогу быть похожим на него, когда вырасту?» Спросил семилетний мальчик, не сильно дергая юбку матери. «Не все получают шанс стать волшебником, не говоря уже об элементе молнии». Понимая, что его магия вызвала переполох в автобусе, Мо Фань поспешил покинуть автобус и вышел на следующей остановке. Пока Мо Фань шел в сторону школы, он не мог успокоиться. Он волновался. «Так удивительно! Чертовски удивительно!» Вспомнив ощущение, когда молнии струились по его рукам, от одной мысли о том, что одним своим видом он может заставить людей отделаться от страха, он был до сих пор под впечатлением. «Это и есть непревзойденная власть? Это магия? Это действительно магия?» Мо Фань мог слышать ритм своего сердца. Он думал о том, что чувствует силу молнии, протекающую сквозь него. Он чувствовал и свой духовный мир. Теперь он мог бороться. Он даже не думал, что существует такая власть. Все в автобусе смотрели на него с благоговением, а этот извращенец и вовсе стоял на коленях с мокрыми штанами, лишь видя его молнии вокруг рук. Это был совершенно новый и весьма забавный опыт для Мо Фаня. «Ха-ха-ха-ха-ха! Я научился использовать магию лишь за один семестр!» Даже Мубай меня теперь не остановит. Ха-ха-ха-ха-ха. Крайний срок, за который ученики обучаются магии – 1 год. Однако Мофань обучился почти за 6 месяцев. С самого начала до конца семестра прошло 5 месяцев. Если огласить этот факт, то и учителя, и ученики, даже другие школы будут поражены. Этот учитель по магическим зверям хвастался, что его ученик, гений Хуан Минкай, контролирует 4 звездочки, как и Мубай. Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь я могу использовать элементарную магию. Если Мубай узнает об этом, то позеленеет от зависти. Сила, которую я чувствую, желала вырваться. Интересно, что будет, если я выпущу ее. Боже, чем больше я думаю, тем больше эта идея мне нравится. Успокойся, сделай глубокий вдох. Я не могу смеяться посреди дороги, как идиот. Я же теперь великий волшебник. Нужно успокоиться. Мофань действительно хотел бы выпустить свою магию еще раз. Однако после использования магии в автобусе, он чувствовал легкое головокружение и пустоту. «Это и есть духовное исчерпывание, о котором говорил учитель?» – спросил сам себя мальчик. Обычно Мофань мог тренироваться 2 часа в день и только после чувствовал себя духовно исчерпанным. Он тренировался около 20 минут, сидя в автобусе, но уже был обессилен. Эта магия так на него повлияла. Муфан считал, что это вызвано его неполной духовной медитацией. Он не должен был исчерпать так много сил, переходя от контроля к практике. Если он сформирует правильный духовный путь медитации, то магия не будет поглощать так много его энергии. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.